Глава шестая. Реванш Эйнштейна. Эпиграф. Суперсимметрия – окончательное решение для полного объединения всех частиц. Абдус Салам. Возрождение теории Калуци-Клейна. Эту проблему называли величайшей в науке всех времен. В прессе ее именовали святым Граалем физики, стремлением объединить квантовую теорию и гравитацию, тем самым создав теорию всего в кавычках. Эта задача не давала покоя самым блистательным умам XX века. Не вызывала сомнений, что решивший ее будет удостоен Нобелевской премии. К 1980 годам физика зашла в тупик. Сила гравитации упрямо держалась особняком от трех других сил. Парадоксально. Но несмотря на то, что первое представление о классической теории гравитации физики получили благодаря трудам Ньютона, к пониманию квантовой теории гравитации они пришли в последнюю очередь из всех теорий взаимодействия. Все корифеи физики пытались решить эту задачу, но безуспешно. Эйнштейн посвятил единой теории поля последние 30 лет своей жизни. Даже великий Вернер Гейзенберг, один из основателей квантовой теории, конец жизни посвятил попыткам создать свой вариант единой теории поля и опубликовал труд, посвященный этому предмету. В 1958 году Гейзенберг объявил по радио, что ему вместе с его коллегой Вольфгангом Паули наконец удалось разработать единую теорию поля, недостает лишь некоторых технических деталей. Когда пресса распространила это ошеломляющее заявление, Паули пришел в ярость из-за того, что Гейзенберг поспешил. Паули отправился автору письмо, в которое вложил чистый лист бумаги с подписью: «Вот доказательство, что я умею рисовать, как Тициан. Недостает лишь технических деталей». Примечание. Процитировано в «Крис и Ман. Второе сотворение». «Крис and Man. The Second Creation. New York. Macmillan. 1986. Page 411». Конец примечания. Позднее, в том же году, Вольфганг Паули наконец прочел лекцию по единой теории поля Гейзенберга-Паули в присутствии физиков, жаждущих услышать недостающие подробности. Однако лекцию восприняли неоднозначно. Наконец Нильс Бор поднялся и заявил: «Все мы единодушны в том, что ваша теория безумна. Мы расходимся лишь в вопросе о том, достаточно ли она безумна». Примечание. Процитировано в Найджел Колдер «Ключ к Вселенной». Найджел Колдер «The Key to the Universe», New York, Penguin, 1976, page 15. Конец примечания. Попыток осуществить «окончательный синтез», в кавычках, предпринималось столько, что они породили ответный скептицизм. Лауреат Нобелевской премии Джулиан Швингер сказал: «Это не что иное, как очередной симптом болезни, которой страдает каждое поколение физиков. Непреодолимое желание получить ответы на все фундаментальные вопросы еще при жизни». Примечание. Процитировано в «Крис и Ман. Второе сотворение», страница 418. Конец примечания. Но к 1980 годам квантовая теория дерева, в кавычках, после полувека почти непрерывного успеха начала выдыхаться. Я отчетливо помню, какая атмосфера досады и раздражения царила в то время среди приунывших молодых физиков. Всем казалось, что стандартную модель погубил ее же собственный успех. Она была настолько удачна, что каждая международная физическая конференция воспринималась как очередная печать одобрения. все разговоры сводились к очередному успеху в скучном эксперименте со стандартной моделью. На одной физической конференции я обернулся, чтобы взглянуть на зал, и обнаружил, что половина слушателей уже дремлет. Между тем оратор продолжал бубнить и показывать одну схему за другой, демонстрируя способ увязать последние полученные данные со стандартной моделью. Я чувствовал себя как физики на рубеже веков. Они тоже, по-видимому, зашли в тупик. На протяжении десятилетий они занимались нудным делом, вписывали в таблицы данные по спектральным линиям разных газов или же решали уравнения Максвелла для все более сложных металлических поверхностей. Поскольку в стандартной модели 19 незаданных параметров, которые можно произвольно настроить в кавычках на любую величину, как волну в радиоприемнике, мне представлялось, что физики потратят еще несколько десятилетий на поиски точного значения всех 19. Пришло время совершить революцию. Следующее поколение физиков манил мир «мрамора» в кавычках. И, конечно, на пути к истинной квантовой теории гравитации возникло несколько серьезных проблем. Одна из проблем создания теории гравитации заключается в том, что сила этого взаимодействия ужасающе мала. К примеру, требуется масса всей Земли, чтобы удерживать обрывки бумаги на моем столе. Но расческой, которой я только что причесался, я могу поднять со стола эти бумажки, преодолевая силу планеты Земля. Электроны моей расчески гораздо мощнее силы притяжения целой планеты. А если мне понадобится сконструировать атом, в кавычках, с электронами, притянутыми к ядру силой гравитации, а не электрической силой, такой атом должен будет иметь размеры Вселенной. Обычно мы считаем силу гравитации пренебрежимо малой по сравнению с силой электромагнитного взаимодействия, следовательно, с огромным трудом поддающейся измерению. Но при попытке записать квантовую теорию гравитации ситуация меняется. Квантовые поправки, обусловленные гравитацией, сопоставимы с планковской энергией или 10 в 19 степени миллиардами электровольт, то есть значительно превосходят все возможности, достижимые на планете Земля в данном веке. Запутанность ситуации усугубляется при попытке построить исчерпывающую теорию квантовой гравитации. Как мы помним, специалисты по квантовой физике пытаются проквантовать силу. Они разбивают ее на мелкие порции энергии, называемые квантами. При бессистемном квантовании теории гравитации ее функция постулируется как обмен мелкими порциями гравитации или гравитонами. Стремительный обмен материи гравитонами – вот что удерживает ее от гравитационного распада. В этой модели нам не дает оторваться от пола и улететь в космос со скоростью 1000 миль в час незримый обмен триллионами крохотных частиц гравитонов. Но всякий раз, когда физики пытались произвести простые расчеты, чтобы вычислить квантовые поправки к законам гравитации Ньютона и Эйнштейна, они обнаруживали, что результат бесконечно велик и, следовательно, бесполезен. Посмотрим, к примеру, что происходит при столкновении двух электрически нейтральных частиц. Для того, чтобы получить диаграмму Фейнмана для данной теории, нам понадобится приближение. Поэтому предположим, что кривизна пространства-времени, а значит Риманов метрический тензор, приближается к единице. Предположим, что пространство-время не искривленное, почти плоское. Тогда можно разложить компоненты метрического тензора как G11 равняется единица плюс H11, где единица – плоское пространство в нашем уравнении, а H11 – поле гравитона. Эйнштейн, конечно, пришел в ужас, узнав, как специалисты по квантовой физике уродуют его формулы, разбивая метрический тензор. Это все равно, что взять прекрасную мраморную глыбу и разбить ее кувалдой. Совершив это насилие, мы получаем квантовую теорию в традиционном виде. Две нейтральные частицы обмениваются квантами гравитации, обозначенными полем H. Проблема возникает при обобщении всех диаграмм с петлями. Мы видим, что они расходятся. Для поля Янга-Милса мы могли бы с помощью хитроумных фокусов перетасовывать все эти бесконечные величины, пока не сократим их или не получим величины, не поддающиеся измерению. Однако можно продемонстрировать, что обычные способы перенормировки не срабатывают, если мы применяем их к квантовой теории гравитации. Более чем полувековые старания физиков каким-либо способом избавиться от этих бесконечностей оказались тщетными. Другими словами, попытки сокрушить мрамор в кавычках с помощью грубой силы потерпели крах. А потом, в начале 80-х годов 20 века, возникло любопытное явление. Как мы помним, теория Калуци-Клейна не находила применения на протяжении 60 лет. Но физики были настолько раздосадованы неудачными попытками объединить гравитацию с другими квантовыми взаимодействиями, что начали преодолевать предубежденность по отношению к незримым измерениям и гиперпространству. Они были готовы на альтернативный вариант, и таковым оказалась теория Калуци-Клейна. Ныне покойный физик Хайнц Пейджелс так вспоминал ажиотаж вокруг возрождения теории Калуци-Клейна. После 30-х годов 20 века концепция Калуци-Клейна впала в немилость и многие годы не находила применения, однако вновь оказалась в фокусе внимания в наши дни, после того, как физики испробовали все мыслимые способы объединения силы гравитации с другими видами взаимодействия. В отличие от 1920-х годов, сегодня перед физиками стоит задача объединить гравитацию не только с электромагнетизмом, но и с сильным и слабым взаимодействиями. Для этого нужны и другие измерения, помимо пятого. Примечание. Хайнц Пейджелс. «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Хайнц Пейджелс. «Perfect Symmetry». The Search for the Beginning of Time, New York Bantam, 1985, page 327. Конец примечания. Даже Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг с энтузиазмом встретил ренессанс теории Калуци-Клейна. Но нашлись и такие физики, которые скептически отнеслись к ее возрождению. Напоминая Вайнбергу, как трудно экспериментальным путем измерить эти компактифицированные измерения, Говард Джорджи из Гарварда сочинил следующий лимерик. «Стивен Вайнберг из Техаса поразить решил всех нас. В шарик маленький свернул весь избыток измерений этот скромный гений». Примечание. Процитировано в «Крис и Ман». Второе сотворение, страница 417, конец примечания. Хотя теория Калуци-Клейна тоже была неперенормируема, живой интерес к ней пробудило то, что она давала надежду на «мраморную» в кавычках теорию. Превращение уродливой, беспорядочной, деревянной в кавычках мешанины в чистую элегантную мраморную в кавычках геометрию было мечтой Эйнштейна. Но в 1930-е и 1940-е годы о природе дерева в кавычках почти ничего не знали, а к 1970-м годам стандартная модель наконец раскрыла его тайну. Оказалось, что материя, состоит из кварков и лептонов, связанных вместе полем Янга-Милса и подчиняющихся симметрии SU3, помноженное на SU2, равняется U1. Задача заключалась в том, как получить эти частицы и загадочные симметрии из «мрамора» в кавычках. Поначалу казалось, что это невозможно, ведь симметрии, о которых идет речь, результат взаимообмена точечных частиц друг с другом. Если n кварков мультиплета перетасовать, получится симметрия SU в скобках n. Она выглядит исключительно симметрией дерева в кавычках, а не мрамора. Какое отношение SU в скобках n имеет к геометрии? Превращение дерева в кавычках в мрамор в кавычках. Первая зацепка появилась в 1960-х годах, когда физики с радостью обнаружили, что есть и другой способ ввести симметрию в физику. Экстраполируя давнюю пятимерную теорию Калуци-Клейна для n измерений, ученые поняли, что можно свободно совместить симметрию с гиперпространством. При свертывании пятого измерения они увидели, что из Риманова метрического тензора внезапно возникает поле Максвелла, а свернув n измерений, физики обнаружили знаменитое поле Янга-Милса «ключ» к стандартной модели. Для того, чтобы понять, как симметрия возникает из пространства, представим себе обычный пляжный мяч. Он симметричен. Мы можем вращать мяч относительно его центра, и форма мяча не изменится. Симметрия пляжного мяча или сферы называется «О» в скобках 3, или «вращение в трех измерениях». Так и в высших измерениях гиперсферу можно вращать вокруг ее центра, чтобы она сохранила прежнюю форму. Гиперсфера обладает симметрией O в скобках N. А теперь представим себе вибрацию пляжного мяча. На его поверхности образуются мелкие волны. Если воздействовать на мяч определенным образом, можно вызвать упорядоченные вибрации, которые называются резонансными. Эти резонансные колебания, в отличие от обычных мелких волн, имеют строго определенные частоты. Если вызвать у пляжного мяча достаточно быструю вибрацию, можно получить музыкальный тон определенной частоты. В свою очередь эти вибрации можно описать симметрией О в скобках 3. Общеизвестно, что мембрана, как и пляжный мяч, способна на индуцировать резонансные частоты. Например, голосовые связки у нас в горле. Это растянутые мембраны, которые вибрируют с определенной частотой или резонансом и поэтому могут производить звуки той или иной высоты. Еще один пример – наши органы слуха. Звуковые волны разных видов сталкиваются с нашей барабанной перепонкой, которая при этом резонирует с определенной частотой. Эти колебания затем преобразуются в электрические сигналы, поступающие в мозг, который интерпретирует их как звуки. По тому же принципу работает телефон. Металлическую диафрагму, которая есть в любом телефоне, приводят в движение электрические сигналы в телефонном проводе. При этом создаются механические вибрации и резонансные колебания в диафрагме, которая, в свою очередь, создает звуковые волны, которые мы слышим в трубке. По тому же принципу работают стереодинамики и оркестровые барабаны. Таков эффект и для гиперпространства. Подобно мембране, оно может резонировать с различными частотами, которые, в свою очередь, могут определяться симметрией гиперпространства O в скобках N. Вдобавок, математики придумали в высших измерениях немало поверхностей сложной формы, описываемых комплексными числами. В комплексные числа входит квадратный корень из минус единицы. Отсюда ясно, как доказать, что симметрия, соответствующая сложной гиперсфере, это SU в скобках N. Ключевая мысль такова. Если волновая функция частицы колеблется вдоль этой поверхности, то ей передается симметрия SU в скобках N. Таким образом, таинственную симметрию SU в скобках N из физики субатомных частиц теперь можно увидеть как побочный эффект вибрации гиперпространства. Иными словами, у нас появилось объяснение истоков загадочной симметрии дерева в кавычках. На самом деле это скрытая симметрия, исходящая из мрамора в кавычках. Если теперь мы возьмем теорию Калуци-Клейна, определенную для 4 плюс n измерений, и свернем n измерений, то обнаружим, что уравнения разделяются на две части. Первое. Это обычное уравнение Эйнштейна, которое мы восстанавливаем так, как и следовало ожидать. Но вторая часть уже не будет теорией Максвелла. Оказывается, все остальное – не что иное, как теория Янга-Милса, образующая фундамент всей физики элементарных частиц. Это и есть ключ к превращению симметрии дерева в кавычках в симметрию мрамора в кавычках. Поначалу казалось почти мистикой то, что симметрия дерева в кавычках, которую искали в муках методом проб и ошибок, скрупулезно изучая мусор из ускорителей частиц, почти автоматически возникает благодаря высшим измерениям. Удивительно, что симметрия, обнаруженная путем перетасовывания кварков и лептонов, появляется из гиперпространства. Понять это явление нам поможет аналогия. Материю можно сравнить с глиной, которая выглядит как бесформенный ком. Глине недостает элегантной симметрии, присущей геометрическим фигурам. Однако глиной можно заполнить симметричную литьевую форму. Если повернуть такую форму под неким углом, она останется симметричной. В этом случае глине передастся симметрия литьевой формы. Подобно материи, глина обретет симметрию, поскольку симметрией обладала литьевая форма, как и пространство-время. Если эти рассуждения верны, тогда они означают, что странную симметрию кварков и лептонов, десятилетиями обнаруживаемых главным образом случайно, теперь можно расценивать как побочный эффект колебаний в гиперпространстве. К примеру, если незримые измерения обладают симметрией SU в скобках 5, значит теории великого объединения SU в скобках 5 можно записать как теорию Калуци-Клейна. То же самое можно увидеть благодаря Риманову метрическому тензору. Как мы помним, он напоминает поле Фарадея, но содержит гораздо больше компонентов. Его можно представить как квадраты на шахматной доске. Отделяя пятые вертикальные и горизонтальные ряды на шахматной доске, мы разграничим поле Максвелла и поле Эйнштейна. А теперь проделаем то же самое с теорией Калуци-Клейна в 4 плюс n мерном пространстве. Если отделить n вертикальных и горизонтальных рядов от первых четырех рядов по вертикали и по горизонтали, тогда мы получим метрический тензор, описывающий теорию Эйнштейна и теорию Янга-Милса. По-видимому, одним из первых это упрощение выполнил физик из Техасского университета Брайс Девитт, посвятивший изучению квантовой гравитации много лет. Как только фокус с разложением метрического тензора был открыт, расчеты, необходимые для выделения поля Янга-Милса, стали очевидными. Девитт считал выделение поля Янга-Милса из n-мерной теории гравитации настолько простой математической задачей, что давал ее в качестве домашнего задания в летней школе физики в Лезуш во Франции в 1963 году. Не так давно Питер Фройнд обнаружил, что Оскар Клейн открыл поле Янга-Милса еще в 1938 году, на несколько десятилетий опередив Янга, Милса и остальных. На проходившей в Варшаве конференции «Новые физические теории» Клейн объявил, что нашел способ обобщить работу Максвелла с учетом симметрии высшего порядка O в скобках 3. Увы, из-за хаоса, вызванного Второй мировой войной, а также из-за всеобщего увлечения квантовой теорией, немаловажная теория Калуци-Клейна оказалась забытой. Парадокс заключается в том, что теорию Калуци-Клейна затмила квантовая теория, в основе которой в настоящее время лежит поле Янга-Милса, впервые обнаруженное при анализе теории Калуци-Клейна. В пылу энтузиазма по поводу квантовой теории физики не заметили главного открытия, которым мы обязаны теории Калуци-Клейна. Получение поля Янга-Милса из теории Калуци-Клейна стало лишь первым шагом. Несмотря на то, что симметрию дерева в кавычках удалось разглядеть в скрытой симметрии незримых измерений, следующим этапом должно было стать создание самого дерева в кавычках, состоящего из кварков и лептонов, исключительно из мрамора в кавычках. Этот следующий этап получил название супергравитации.